Инструкции для излишне коварных соблазнителей. Как блондиночку в гондоле вечерком я прокатил. И так далее. Вот прозаический подстрочник самой известной венецианской песни. Я постарался сделать его как можно точнее. Прошлым вечером я прокатил блондинку в гондоле. Бедняжке было так приятно, что она мигом уснула. Она спала у меня на плече. Время от времени я ее будил, но от качки она снова засыпала. Луну в небе наполовину скрывали облака. Лагуна была спокойной. Ветер стих. Только слабое дуновение шевелило девичьи волосы и обнажало грудь. Я любовался чертами моей ненаглядной, ее гладким личиком, ртом и прекрасной грудью, и почувствовал в душе волнение, замешательство, невыразимый восторг. Какое-то время я не тревожил ее сон и сдерживался, хотя сам Амур дразнил меня. И я попробовал прилечь с ней, но разве можно беспечно отдыхать, когда рядом пылает огонь? В конце концов, мне все же надоело, что она спит, и я повел себя дерзко, но не пожалел об этом. Ведь, Боже правый, сколько всего приятного я сказал ей и сделал. Поистине, никогда еще я не был так счастлив. Рассказчик предложил девушке прокатиться на гондоле. Он греб, стоя на корме, вышел из городских каналов в лагуну, остановился в спокойном месте на тихой воде, сошел с кормы и сел рядом с ней. Однако первое, что удивляет в этой песне, — порядок слов начального предложения, синтаксис первых стихов. Рассмотрим их повнимательнее. «Как блондиночку в гондоле вечерком». Ну и чем же занималась эта юная блондинка? Нет, она-то, собственно, ничем не занималась. Как блондиночку в гондоле вечерком я прокатил. Девушка, оказавшаяся в оригинальном предложении подлежащим, «La blondina in gondola, l'altra sera, l'ho portata io», на поверку оказывается прямым дополнением. Истинное подлежащее появляется в конце. Последовательность действий важна. Вначале идет предмет вожделения — блондинка. Затем средство его достижения — гондола. Далее время, которое в данном случае также служит средством обольщения — вечер. И, наконец, подлежащее, собравшее все эти элементы воедино — я. Рассказчик поместил блондинку в гондолу, а гондолу поместил в вечер. Ситуация выглядит следующим образом. Под ними маленькая соблазнительная оболочка гондолы. Та мерно покачивается, а весло и корпус гондолы плещутся в тихих водах лагуны. Над ними большая соблазнительная оболочка вечера. Уединенное место в лагуне за пределами сети городских каналов. Лунный свет пробивается сквозь облака. Легкая струйка воздуха течет в безмятежном пространстве. Кроме того, как мы уже видели, блондинку заставили поверить, что она — действующий субъект, тогда как она — объект, на который направлено действие. Главное действующее лицо в действительности является главным объектом воздействия и не знает об этом. Первоначальная ситуация комична. Соблазнитель решил прокатить девушку на гондоле, но просчитался. В лодке сердечная уснула. Как же так? Вместо того, чтобы составить мне компанию и заняться чем-то поинтереснее, ты улеглась спать? Девушка задремала, испытывая блаженство от прогулки в гондоле. Она целиком отдалась на волю наслаждения, предложенного ей соблазнителем, вечерней качки на борту убаюкивающей лодки. А ведь все, казалось бы, идеально подходит для убедительного воздействия на девушку. Гондола, лагуна, луна. Соблазнителя подвели его же средства соблазна. Он-то думал, что гондола облегчит ему задачу, а вместо этого все усложнилось. То, что должно было вызвать у девушки ощущение неги, стало доминирующим удовольствием настолько, что подавило девушку. Соблазнитель понимает, что все сделал не так. Он не осуждает девушку. Он нежно называет ее бедняжкой. Она не виновата. Она лишь всерьез отнеслась к тому, что предложил ей соблазнитель. Бедняжка — это ее оправдание, но в то же время и приговор. Бедная простачка. Она не сообразила, что прогулка на гондоле была лишь прелюдией, декорацией к совсем иным отрадам. Самая тяжкая вина лежит на соблазнителе. Это ему не хватило проницательности. Он не раскусил, с кем имеет дело. Чтобы соблазнить блондинку, он, возможно, рассчитывал именно на ее наивность. Ту самую наивность, которая как раз отбирает у него девушку, усыпляя ее, когда уже передала бедняжку в его объятия. Девушка чрезмерно вжилась в ситуацию, слишком искренне верит в нее, принимает ее такой, какая она есть, а не такой, какой она может стать. В результате она засыпает. Тот, кто слишком глубоко погружается в мир, как он есть, в конце концов уходит в себя. Что это за девушка, которая воспринимает буквально то, что было всего-навсего предлогом? И что такое прогулка на гондоле? Просто удовольствие или метафора? Обещание? Нечто, происходящее на самом деле, или предзнаменование последующих событий? Объявление о постфакте? Транс-событии? Девушка уснула на плече у мужчины, превратив плечо в подушку. Она сделала его элементом морского декора. Блондинка обратила соблазнителя в деталь гондолы. Соблазнитель вынужден сражаться с собственным инструментом соблазна. Между ними, соблазнителем и гондолой, происходит забавная дуэль. Он будет девушку, а гондола ее усыпляет. Он снова ее будет, гондола снова ее убаюкивает. Обольститель обнаруживает, что его соперник не враг, а его же средство обольщения. Это самая известная венецианская песня. Это худшая реклама главного символа Венеции. Если вы хотите соблазнить девушек, не катайте их в гондоле. Их мигом, инбота, сказано в тексте венецианского оригинала, сморит сон. И даже если вы попытаетесь их будить, гондола немедля спохватится, погрузив девушек обратно в дремоту. В этом слышны отголоски старинных сказок. Принцы, пробуждающие поцелуем спящих красавиц. Эротическое вдыхание жизни в погребальную фригидность. Это и предвестие будущих соблазнителей, а именно Ругантина. В середине 20 века этот разудалый персонаж комедии масок просит Рим о помощи, мобилизуя звезды, луну, сверчков и попутный ветерок. На стороне венецианского соблазнителя тоже выступает пейзаж. Но он бессилен противостоять черному плавающему гробу колыбели, который затягивает красоту в свой сон, оспаривая у жизни ее услады. Каково же самое сильное наслаждение? Кинетическое — от возбуждения, неистовства, оргазма? Или статическое — от инерции, растворения, отрешенности? Гондола доставляет это послеоргазменное наслаждение, погружает в это коварное и всепроникающее оцепенение, дарует его тем, кто удовлетворен еще до того, как испытал удовлетворение. В строфах короткой прогулки происходит жаркая схватка между соблазнителем и гондолой, между жизненной силой и обмиранием. Дремотные чары вот-вот пересилят. Это вычитание жизни, но от этого не менее завораживающее и манящее. Даже соблазнитель в какой-то момент испытывает искушение забыться сном. Соблазнитель вступает в борьбу с гондолой, которая собирается вобрать его в себя. От соприкосновения с гондолой тело соблазнителя словно рискует превратиться во что-то еще, изменить свою материю, стать подушкой, на которой возлежит блондинка. Соблазнитель сражается против своей гондолизации, бьется за то, чтобы не стать лодочным аксессуаром. Он реагирует, противится воздействию гондолы на девушку, будет ее. За это он будет вознагражден. В песне говорится об образцовой апологии. Не доверять свою судьбу слишком действенным средствам, ибо средства эти могут взять над вами верх и сами насладиться тем, чем хотели насладиться вы. Легкий ветерок совлекает платок с груди девушки, разоблачая ее вместо соблазнителя. Ветерок сам лелеет оголенную кожу блондинки, а соблазнителю остается лишь взирать на это, обездвиженному в своей роли ложа, человеческого алькова. Остерегайтесь средства, которые вы используете для достижения своей цели, потому что это средство попытается отобрать у вас цель и завладеть ею. Цель оправдывает средства, но средства присваивают себе цель. Разве не такова была участь пропаганды в наш век? Реклама, средства массовой информации и их хозяева из усердных подручных политики и экономики стали новыми воротилами. Остается высказать несколько соображений о жанре этой причудливой баллады. О чем идет речь? О серенаде? И кому она адресована? Явно не блондинке. О ней говорится в третьем лице. В тексте нет обращения ни на «ты», ни на «вы». И потом, если уж на то пошло, баллада повествует о конфиденциальном событии, о тайне, касающейся блондинки, тайне, которой с ней делится, и было бы неуместно выставлять ее на показ, перекладывая на музыку. В еще меньшей степени адресатом серенады может быть другая. Невозможно предположить, чтобы соблазнитель ухаживал за женщиной, рассказывая ей о том, как у него сложилось с другой. «Знаешь, славная моя брюнеточка, прошлым вечером я не стоял под твоим балконом и не пел серенад, потому что катал на гондоле твою соперницу, блондиночку». Возможно, нужно вообразить себе специальную аудиторию. Учитывая, что рассказчик показал себя не в лучшем виде, следует заключить, что речь идет об исповеди мужчины, техническом отчете, профессиональном докладе. Это рассказ очевидца событий, репортаж, обращенный к себе подобным на собрании соблазнителей. Заседание за закрытыми дверями в мужском клубе. Перед коллегами можно позволить себе рассказать об осечках, провальной тактике, полных или частичных неудачах, нежелательных эффектах, возможных рецептах и решениях, рекомендуемой или нежелательной стратегии. Назидательный рассказ на общее благо бабников. Но анекдоты на тему секса обычно живые, в ритме бриоза, скачут себе на веселых каденциях андантино или преста. Причем же здесь этот мечтательный ритм, эта музыкальная качка? Скорее, чем содержанию этой истории, они соответствуют ее нарративу, то есть ситуации, в которой она рассказана. Словно они подразумевают некое подпольное гомосексуальное сообщничество, как если бы сообщество соблазнителей обменивалось своим опытом в атмосфере чувственной расслабленности, мягко обозначенной приглушенным, замедленным ритмом. Издалека доносится натужный бой курантов, у которых кончается завод, после того, как коргия завершилась, и слова звучат томно. Или уже после, когда все падают на пол, на измятые подушки, в тусклом свете, в 4 утра, с вибрирующими басами, 40-50 битов в минуту, не больше. Я бы, впрочем, склонился к другой интерпретации. Данная песня является скорее подражательно-повествовательным, нежели эротически соблазнительным приемом. Делая сообщение перед собранием обольстителей, рассказчик представляет пережитую им сцену, выстраивает декорации, используя кулисы из музыки и слов, воспроизводит мерное движение весла, затем водной качки с ритмикой восьмисложного стиха. Тем самым он навевает сон на своих слушателей, усыпляет их. Эта песня предостерегает вас от самой себя. Остерегитесь тона и ритма ухаживания. Вы думали, что ваше поведение сравнимо с неотразимой серенадой, а это была лишь усыпляющая колыбельная. «Гондолетта». Текст написан 30-летним венецианским поэтом Антоном Марией Ламберти. Опубликован в 1788 году. Положен на музыку Иоганном Симоном Майером, баварским композитором, активно работавшим в Венеции в конце XVIII – начале XIX веков. Существует его версия, аранжированная Людвигом ван Бетховеном в 1816 году в сборнике европейских народных песен. В конце века венесуэльский композитор Рейнальдо Ан прибыл в Париж учиться в консерватории. В одном из салонов он исполняет за фортепиано песни на стихи Верлена. Марсель Прусс слушает Ана и влюбляется в него. Вместе они едут в Британь. В 1900 году они в Венеции. В 1901 году Ан сочиняет свою версию блондиночки, гораздо менее популярную, чем мелодия Майера. «Как блондиночку в гондоле вечерком я прокатил, и бедняжку поневоле мигом сладкий сон сморил. На плече моем вздремнула, нежно я ее будил, а как лодочка качнула, снова сон ее склонил. В облаках луна плыла, брезжил в небе ободок, волну лагуна уняла, стих попутный ветерок. Но повеяло прохладой, кудри двинуло слегка, то-то было мне отрадой увидать, как грудь гладка. Оторваться был не в силах я от вида этих благ. Белое личико манило, уст призыв, грудей миляк. Все в душе моей взыграло, неким вихрем обуяло, трепет, радость, благодать, что не знаю, как сказать. Я уважил сладкий сон, все держался и страдал, хотя Мур, проказник он, непрестанно искушал. Попытался рядом лечь, лишь бы гнева не навлечь, только как сдержать свой пыл, так от страсти бы и взвыл. Подошло к концу терпенье, сон хранить не захотел, и об этом дерзновенье после я не пожалел. Сколько ласок, сколько слов расточил я право дело, от блаженства сердце пело до конца моих деньков. 2012 год.